всем слугой. Другое, еще более важное дело совершил Господь на Тайной Вечере в тот день, который мы вспоминаем ныне в молитвенном преклонении. В этот день Господь Иисус Христос установил величайшее из таинств христианских – таинство причащения. Он совершил необычайно таинственное и святое дело. Он взял хлеб, благословил его, воззрел на небо, воздал хвалу Богу, преломил хлеб и дал его ученикам своим с удивительными, совершенно необыкновенными словами, которые слышите вы на каждой святой литургии. «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов». Потом Господь Иисус Христос благословил чашу с вином и, подавая ученикам, сказал: «Пийте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемое во оставление грехов. Сие творите в мое воспоминание». Мы творим это в его воспоминание каждый день на святой литургии в таинстве Евхаристии. Еще раньше он говорил: «Я хлеб жизни, я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Эти слова были так поразительны, что когда услышали их люди, то многие, даже из учеников его, отошли от него, недоумевая, как он может дать есть свою плоть, как он может дать пить свою кровь, как он может называть себя хлебом небесным. 12 же апостолов, которых спросил Господь Иисус Христос: «И вы не хотите ли отойти от меня?» ответили ему устами святого Петра: «Господи, куда нам идти? Ведь ты имеешь глаголы жизни вечной». Апостолы приняли, вместили в сердца свои таинственные слова Господа, поверили в то, что Господь Иисус Христос есть хлеб жизни, сошедший с небес, и теперь на Тайной Вечере, когда Он под видом хлеба и вина преподал им плоть и кровь свои, они с глубокой верой вспомнили то, что говорил им Христос. И мы, христиане, должны восприять в сердца свои эти великие святые слова Христовы, должны помнить о том, что говорил нам сам Христос в своей удивительной речи о лозе виноградной: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой